Глава 37. Давид. Я слушаю эту девочку и удивляюсь, насколько она оказывается мудрой, даже уму непостижимо. Она говорит и говорит, а я тону в ее голосе и не хочу оказываться в реальном мире, полном проблем и обязанностей. Мне хорошо и уютно с ней в обнимку лежать в моей постели. От мыслей, что эта девочка стала моей, будоражит кровь в жилах. И все эти чувства перекрывают проблемы с родителями. Сейчас для меня важнее держать ее в своих руках. Утыкаюсь носом в ее волосы и вдыхаю полной грудью. Дурманящий запах сводит с ума. «Мне щекотно», — усмехается она, когда целую ее в шею, вероятно, царапая щетиной. Но я уже не могу остановиться и сгребаю ее в охапку. Моя. Вся моя. Василиса. С трудом выбираюсь из-под его рук и выскальзываю из спальни. Забегаю в свою комнату и принимаю душ. Все еще помню каждый его поцелуй, каждое касание его рук. И тело тут же отзывается ноющей, тянущей болью внизу живота, желая повторно ощутить все то, что произошло между нами. Оправдываю то имя, вырвавшееся у Давида, его помутнением разума. Возможно, он прошлое принял за действительное. Или наоборот. Ныряю в халат и направляюсь в кухню. Мужчину нужно кормить, особенно после такого огромного количества потерянной энергии. Тосты, яичница – и легкий салат с овощами и зеленью. Когда и кофе уже готово, Давид появляется в гостиной. «Меня будут кормить?» Ухмыляется он и садится за стол. Тут же ставлю тарелки с едой перед ним и чашку с горячим кофе. «Спасибо!» Улыбается он и начинает есть, выдавая многозначительные протяжные «Ммм!» «Я рада, что тебе нравится!» «Пробую яичницу!» «Подумай!» «Нужна ли нам домработница, или ты будешь нас кормить?» Задает он вопрос. «Давай пока не будем пускать сюда чужих людей. Я не готова. Но если ты хочешь, то я не вправе тебе указывать. Это твой дом». Утыкаю взглядом в свою тарелку. «Это наш дом». Он неожиданно оказывается за моей спиной, отчего я чуть не давлюсь салатом. «И ты здесь хозяйка. Я так хочу и надеюсь, что ты не против». «На каком основании? Пока тебе не надоем в роли любовницы?» Поворачиваюсь к нему в полоборота, вглядываясь в бездонные глаза. «Лера, какая-то Лера тебе мерещится, а не я». «В качестве жены», без доли сомнения отвечает мужчина и целует меня в губы. «Да так нежно, что мое сердце замирает в груди и через секунду начинает биться с сумасшедшей скоростью. «Ты зовешь меня замуж?» Удивленно смотрю на него и не верю в происходящее. «Не может этого быть! Так быстро?» «Да», – спокойно отвечает он. «Даже не спросив меня, хочу ли?» Гнев медленными и плавными волнами начинает накатывать, и я не могу сдержать этот порыв. «Мне казалось, что ты не против». Его бровь удивленно изгибается в дуге. «Просто ты так это говоришь, словно у меня нет выбора, да и выхода тоже». Сомнения роем закрутились в голове. «А выбора и правда нет». Он целует меня в лоб. «Я в офис. Буду поздно». Давид. То, что произошло между нами ночью, перевернуло мое отношение к жизни. Я понял, что хочу ее видеть рядом, словно моя Лерка тут, совсем рядом, всегда, все время. И никаких возражений с ее стороны я не хотел бы слышать. И я точно знаю, что она будет моей. Моя девочка. Я как на автопилоте появляюсь в офисе. «Ты вообще где витаешь?» На пороге моего кабинета встречает мой партнер. «А что тебе не нравится?» Поражаюсь тоном, с которым ко мне обращается Олег. Да просто на тебя не похоже. Едкая ухмылка растягивается на его холеном лице. Ты по какому вопросу? Прохожу в кабинет, и он следует за мной. Есть предложение. По-хозяйски разваливается в кресле. Почему меня это должно заинтересовать? Прислушиваюсь к его болтовне. Ужин. Приглашенных 7 человек. И все со своими парами. Это важное мероприятие. Выделяет последние слова Олег. Суть. Откидываюсь на спинку кресла. Забавляет его поведение. У одного из гостей есть вариант продвижения твоей продукции в Эмиратах. О, как далеко пошел. Да что ты, ухмыляюсь я. Насколько мне известно, там хватает своих спецов в этой сфере. Ты решил пустить меня по миру? Куда этот черт решил влезть? У тебя там нет сбыта, верно? А тут возможны новые эксклюзивные индивидуальные заказы. На это можно хорошо заработать. Скрещивает руки на груди и выжидающе смотрит. Я и так хорошо зарабатываю, иначе бы не сидел перед тобой в расслабленной позе с мыслями о женщине, что ждет меня дома. Задумчиво говорю я и вижу, как его брови в удивлении взлетают вверх. Да ты что? Ухмыляется он. Хорошо играет. Решила остепениться? А ты следишь за моей личной жизнью? Не стоит. Ничего интересного ты там не обнаружишь. Лучше развлекай свою жену. Так что насчет ужина? Напрягается Олег, пропуская мою фразу мимо ушей. Жду приглашения и список присутствующих. Обещаю подумать. Больше нет желания тратить на этого спиногрыза свое время. Домой возвращаюсь поздно, устав до такой степени, будто жизнь высосали. Давно у меня не было такого идиотского состояния. Все время тянет домой, к ней. Как ведьма приворожила меня. Запах еды тут же проникает в ноздри, и желудок тут же рефлекторно скручивается в спазме. «А я тебя ждала». Выбегает чуть ли не мне в руки девчонка. «Я уже чувствую». Втягиваю носом ароматы, витающие по гостиной. «Иди ко мне». Подзываю ее ближе. Щеки девушки тут же опаляет румянец. Она робко приближается ко мне. «Я, наверное, был резок с утра». Поднимаю ее лицо к своему за подбородок, чтобы встретиться с морем, что плещется в ее глазах. Ты имеешь право на выбор, конечно же. Но очень надеюсь, что ты все серьезно обдумаешь. Спасибо. Я обещаю тебе, что о моем решении ты узнаешь первым. Ласковая улыбка накрывает ее губы, и она тянется ко мне, обхватив за шею. Сердце защемило с большей силой. Я снова вижу Леру. Я вижу, как она снова хочет почувствовать мой поцелуй. Ведь всегда говорила, как сложно оторваться от моих губ. В порыве притягиваю сильнее к себе. «Нет, не отпущу», — шепчу ей в губы, продолжая исследовать каждый изгиб юного тела. «Моя». «Давид», — девушка на миг замирает в моих руках, а затем начинает трепыхаться. Я не сразу понимаю, что происходит, и слегка отстраняюсь. «Что?» Ловлю ее обеспокоенный взгляд. «Давай поужинаем сначала. Я весь день готовила, тебя ждала, сама ничего не ела». Поправляет платье на себе, которое я успеваю изрядно помять. За столом, что девушка празднично накрыла, стоит мертвая тишина. Лишь редкий звон столовых приборов о стекло слышится. «Что случилось?» — интересуюсь я, доедая последний кусок мяса на своей тарелке. «Ничего», — тут же отвечает она. «Просто ты так налетел на меня неожиданно. Меня пугает это». отставляет свою тарелку в сторону и складывает перед собой руки, как школьница за партой. Сложно держать себя в руках, когда именно в этих руках я поднимаю ладони перед лицом. Такая соблазнительная девушка. Василиса смущается, потупив взгляд. А Лерка бы уже сидела у меня на коленях. Твою ж мать! Когда я перестану их сравнивать? Упираюсь лбом в руку. Что-то на работе? Подходит ко мне. Ощущаю ее руку на своем плече. Возможно, приглашение на ужин, по работе, с тобой. Только сказав, понимаю, что произнес набор слов практически. «Почему со мной?» Обвиваю ее талию, прислонившись лбом к ее животику, тут же почувствовав ее пальчики в своих волосах. «Да, как же мне этого не хватает! Простой женской ласки, бескорыстной, ненавязчивой, а такой чистой, откровенной!» Подхватываю девушку под бедра и, смахнув посуду со стола, усаживаю ее на стеклянную поверхность. «Дав», подставляет тонкую шею для поцелуев, запрокидывая голову назад. Чувствую ее рваное дыхание. Пульс не только у меня учащается, и я не могу отстраниться и взглянуть на нее. Лаская ее и получая взамен то же самое, я словно срываюсь с цепи. По позвоночнику табуном несутся мурашки, заканчивая свой путь где-то в голове, разнося там все мысли сумасшедшим фейерверком. Не могу сосредоточиться. Понимаю лишь одно. Я словно освобождаюсь. Освобождаюсь из кокона, что столько времени вил вокруг себя, отгораживаясь от реальности. Вот она, лежит, раскрытая для меня на этом столе, и не пытается сдвинуть ноги, и я любуюсь ею, ее юностью и красотой. По квартире разносятся звуки соединяющихся тел и стоны девушки вперемешку с моим утробным рыком. Да, моя. Василиса. Даже в первый раз он так себя не вел. Это словно совсем другой человек. Не холодный и сдержанный. Это зверь. Раненый зверь. И мне нравится дарить ему себя, понимая, что Давиду это нужно больше, чем мне. Он страдает, я чувствую. Но совсем не могу понять, из-за чего? Из-за родителей? Прости. Снова извиняется. За что? Целую в шею у мочки уха. Его руки крепче сжимают мою талию. За этот порыв. Отвечает куда-то мне волосы. «Что тебя беспокоит? Это явно не ужин!» Пытаюсь поймать его взгляд, но он отводит его в сторону. «Все в полном порядке!» На губах появляется кривая улыбка. «Спасибо за ужин! Он был прекрасен!» Целует в лоб и, застегнув молнию на штанах, оставляет меня одну. «Меня словно водой холодной окатили! Так себя сейчас чувствую!» Холод пробирается под кожу. Спрыгиваю со стола и поправляю вязаное платье. Снова холод. Помог добраться до вершины наслаждения и тут же сбросил вниз с высоты, разбивая. Посуда разлетелась на осколки, но в порыве страсти я даже не услышала звук разбивающихся тарелок. Присаживаюсь, чтобы собрать их и навести хоть какой-то порядок не только на кухне, но и в душе.